Глава 6. Вера. «Ань, а в чем моя суть?» — как-то спросила меня Таня, моя помощница. Мы сидели с ней в небольшом кабинете и готовились к новому тренингу. Я еще раз просматривала структуру, делая на полях пометки, где требовались корректировки. А Таня обзванивала людей и своим командирским голосом приглашала их на тренинг. Сейчас, приготовив себе кофе и тщательно размешивая в нем сахар, Таня выжидающе смотрела на меня. «В том, чтобы помогать людям», — ответила я. «Это ты сейчас так слово «ведьма» замаскировала?» — усмехнулась моя помощница. Я не удержалась и рассмеялась в ответ. «Можно сказать и так. А вот если бы тебя спросили не на тренинге, а просто в компании, расскажи, как определить свою суть?» — спросила она с любопытством, поглядывая на меня. «Как определить? Понимаешь, Тань, суть человека видна сразу, при рождении». Раньше, в языческие времена, у славян была система каст. Каждый род знал, в чем его суть. И не нужно было задаваться вопросом, в чем моя суть или как ее определить. «Ну, постой», — возразила моя собеседница. «Всегда же есть дети, которые отличаются от своего окружения, своей семьи, иной сутью». «Да, и для этого нужны были как раз такие женщины, как Баба-Яга». Они переводили детей в мир взрослых и распределяли по кастам. Это был такой специальный процесс. В 3 года малыш становился отдельным человеком, а в 7 лет его уже относили к определенной касте. Из девочек готовили помощниц для женщин. Для этого им даже определенный набор игрушек давали — посуду, кукол. Они играли и учились быть хозяйками. Мальчиков приучали к другим забавам и отправляли на помощь мужчинам. Вот в этот момент и определяла суть, направленность человека. «В общем, коротко ответить не получится», — усмехнулась я. «Ничего, я с удовольствием послушаю». Таня, забыв о своем остывающем кофе, смотрела на меня во все глаза. «В ведической культуре есть такая легенда», — продолжала я. «В ней демоническое божество, бросая вызов богам, заявляет, «Если мне нужно будет разрушить мир, я перемешаю касты, и ваш мир рухнет». «Точно!» — воскликнула моя помощница. Она оперлась на стол локтями и, вложив лицо в ладони, внимательно слушала мой рассказ. «Как видишь, Танюш, так и произошло!» — улыбнулась я. «А меж тем этой легенде более 3000 лет. Понимаешь, да? У нас просто перемешали касты. И сделано это было очень жестко. Сегодня люди потеряли свою суть и не знают своих корней. Они теперь как перекати-поле. Знаешь, такое растение, которое не имеет корней, не знает, где его род, чем он питается. Эта колючка катится, гонимая ветром, и все время ищет, за что бы зацепиться, чтобы напитаться. Особенно сильно смешение каст ощущается в России. А ведь касты — привязанность к роду, к традициям, к соблюдению вселенских законов и дают понимание того, кто я такой». «Ань», — задумчиво произнесла Таня, — «а если я целительница, значит, мне нужно было становиться врачом?» «Да, сфера твоей деятельности вообще не важна. Важно то, что ты через свои действия привносишь в этот мир. И это намного важнее, чем то, кем ты работаешь». «Смотри, если я буду не тренером, а, например, писателем, я все равно буду менять мир через свои книжки. Понимаешь?» «Ага», — восхищенно выдохнула Таня. Я взглянула на часы. «Вот то-то и оно. Ладно, Танюш, мы заболтались. Пора возвращаться к работе». Закончив первую часть тренинга, мы сделали запланированный перерыв на обед. Люди, почувствовав, что духовный голод частично утолен и сменился физическим, поспешно переместились в ресторан. Я наслаждалась своим обедом, время от времени поглядывая в окно и любуясь природой. Из-за соседнего стола доносились разговоры девчонок с азартом обсуждающих различные диеты, вегетарианство и правильное питание. У меня к этому свое отношение. Я считаю, до правильного питания нужно дорасти. А вегетарианство... одна из составляющих духовности. Хотя в нашем мире и случается перевертыш. Человек сначала становится вегетарианцем, и на основании этого уже считается духовной личностью. Но все должно быть наоборот. Сначала ты выбираешь духовный путь, а потом тебе уже не хочется есть мясо, рыбу, и ты постепенно переходишь на более легкую пищу. У меня у самой был такой опыт. Когда я глубоко погружалась в ведические знания, я не могла переносить ни мясо, ни рыбу, ела одни овощи и фрукты. Это продолжалось около 2 лет. Когда же я поняла, что должна быть гармония между духовным и физическим миром, то начала это регулировать. Стала понемногу есть рыбу, курицу. Но это все шло из внутренней потребности. Для меня неприемлема идея какого-то специального питания, которое называют правильным. Впрочем, и тех, кто придерживается какой-то особой системы питания, я не осуждаю. Люди могут увлекаться чем угодно. Но если бы эти девушки спросили мое мнение, то я с уверенностью сказала бы, толстеть начинают не тогда, когда едят определенные продукты, а когда запрещают себе быть собой и годами носят обиды. Вообще обида — вот главный источник жира. Обиженный человек словно надевает на себя обережный пояс, который потом и впитывает лишние калории. Все дело в метафизике, а не в диетах. Если взять микроскоп и посмотреть на нашу клетку во время обиды, то можно увидеть, как она изменяется. Стресс, который при этом испытывает человек, влияет на форму клетки. Если человек не отпускает обиду, она там как будто упаковывается, постепенно загустевает и трансформируется в жировую прослойку. Я не раз в своей работе сталкивалась с тем, что у полных людей на сердце затаилась обида. Есть у меня одна знакомая, назовем ее Юля. Она сидела на разных диетах, и ни одна не принесла результата. И все только потому, что Юля не может простить свою мать. Хотя она меня много раз уверяла, что давно забыла обо всем. Но как только разговор заходит о матери, ее голос меняется, а глаза начинают влажно блестеть. И ее можно понять. Когда Юля была маленькой, мама наказывала ее, лишая еды. На холодильнике был самый настоящий висячий замок, на который взрослые люди запирали от 7-летней девочки пищу. В то время мать жила с отчимом, и они за малейшую провинность выгоняли ребенка из квартиры. Причем без объяснений. Юля как-то рассказывала мне об одном воспоминании. Я стою перед дверями квартиры и даже не понимаю, за что меня выгнали. Девочка начала воровать еду и прятать ее под подушку. Когда родители находили тайник, ребенка били. Неудивительно, что у нее выработалось особое отношение к пище. Теперь, когда в жизни взрослой Юли происходят неприятности, она начинает их заедать. Ведь единственное счастье, на которое она могла рассчитывать в детстве, — это еда. Я объясняла Юле, что душа человека сама выбирает тех родителей, к которым приходит. И выбирает именно их, чтобы у нас выработался определенный характер для решения тех задач, которые поставила перед собой душа перед земным воплощением. Поэтому осуждать родителей не нужно. Они делали то, что должны были сделать. Они честно отыгрывали свою роль. «И что же такое они мне дали?» — как-то спросила меня Юля, хмуря брови. «Ну, посмотри, ты выросла очень самостоятельной», — уверенно ответила я. «Ты рассчитываешь только на себя». А это дает возможность грамотно выстраивать бизнес. Они помогли тебе развить упорство, идти вперед в любой ситуации. Кроме того, людям очень сложно тебя обидеть, потому что ты уже наобижалась в детстве. Прервала мои размышления Наталья. Красивая, статная, рыжеволосая женщина, которая несколько минут назад на тренинге в зале активно сопротивлялась своей сути. Я хорошо понимала ее. Узнать свою суть легко. А вот согласиться и принять ее сложнее. Это уже ответственность. «Можно?» — неуверенно спросила она, сжимая свой поднос в руках, словно держась за него. «Конечно», — кивнула я. Наталья облегченно выдохнула и опустила поднос на стол. Она села и улыбнулась мне, потирая от удовольствия кончик носа. «Это очень круто было. Про суть», — произнесла Наталья восхищенно. Потом осторожно промокнула пальчиком уголок глаза, который вдруг стал влажным, а я вспомнила, как на тренинге она поднялась и так же четко, как и все остальные участники, проговорила. «Моя суть — делать этот мир уютнее. Лучше всего в жизни я умею наводить порядок и уют, делать все для удобства». Действительно, склонность к порядку и умение создавать уют были у Натальи в крови. Где бы она ни садилась, куда бы ни входила, она автоматически начинала перекладывать вещи, выстраивая их в ей одной понятном порядке. И когда заканчивала, все с удивлением отмечали: «Стало уютней». Людям со стороны всегда видна наша суть. Это мы ее не замечаем, ведь она родилась вместе с нами и настолько сроднилась с нашей душой, что просто невозможно представить ее отдельно от себя. Поэтому многие и не обращают на нее никакого внимания. А если кто-то пытается им помочь возвратиться к самим себе, они зачастую себя даже услышать не могут. Когда человек впервые называет свою суть, с ним происходит то же, что испытала я, стоя там, на крылечке курсов скорочтения. Груз, который ты тянешь на протяжении всей жизни, мгновенно спадает, и наступает невероятное облегчение. Это как разрешить себе жить. И это разрешение всегда вызывает поток эмоций и слез. Чувства, которые испытывают участники тренинга, просто невероятно. Наверное, это и есть то, ради чего я готова работать. «Да, знать свою суть — это круто», — согласилась я. «Но что ты теперь с этим делать будешь?» Наталья растерялась и спросила эхом. «А что мне делать?» Она ждала от меня четких инструкций. «Мне нужен такой человек, который будет меня все время пинать», — как бы в ответ на мою догадку проговорила Наталья. «Я ленивая». Наталье было 56 лет. Всю свою жизнь она проработала экономистом в каком-то государственном учреждении и именно оттуда вынесла эту мораль — «Сиди тихо и не высовывайся». Еще в молодости она, что называется, удачно вышла замуж. Муж хорошо зарабатывал и обеспечивал ее. А когда ей было 40, он вдруг полюбил другую и подал на развод. Наталья тяжело перенесла распад семьи. У нее началась депрессия, сформировался страх быть брошенной. Она боялась радоваться, выбирать что-то для себя. Да просто жить! Словно все время ждала, что кто-то придет к ней и все за нее сделает, разрешит ей быть счастливой. Конечно, в ее картине мира муж-изменщик был отрицательным персонажем, недостойным прощения. И вот, когда за плечами остались и оборвавшийся брак, и не сложившаяся карьера, а впереди замаячило одиночество, Наталья пришла к решению что-то поменять в жизни. Но брать на себя ответственность она не умела. Женщина спрашивала меня про суть и не понимала, как ее применить. Ведь обнаружить свою суть — половина дела. Ее нужно еще и взрастить, а потом как-то проявить во внешний мир. Наталья к этому была не готова, потому что за нее всегда все решал муж. На мой тренинг она пришла, чтобы узнать, чем ей заниматься. Мы долго с ней рассуждали о разнице позиции жертвы и ответственного человека, о любви к себе. Эту жертву нужно пинать, а ответственный человек берет ответственность и движется сам, объясняла я. Если ты хочешь оставаться жертвой, то тебя и будут пинать. Будешь ходить и просить инструкций. Ты должна научиться брать ответственность на себя. Этому можно научиться. По чуть-чуть, прислушиваясь к своим желаниям и позволяя себе делать то, что хочется. Это и есть путь к ответственности. Учиться любить себя. И в эту минуту с уст Натальи сорвалось. «Ну как же мне полюбить себя? Что это значит?» Если человек не берет ответственность за свой ежедневный выбор, за себя, за свою жизнь, то он не может себя полюбить. Ведь по-настоящему любить себя — это очень большая ответственность. И научиться брать ее можно по чуть-чуть, заявлять о себе по-другому, проявляться как-то по-новому. Сразу положить в чай 3 кусочка сахара, если хочется. Позволить себе надеть что-то яркое. Купить себе что-то такое, что ты никогда не покупала, потому что тебе казалось, что и без этого можно обойтись. Но ужасно хотелось. И как раз вот это дозволение себе сначала на материальном уровне постепенно взращивает ответственность за свою жизнь. А через нее уже, как цветок, прорастает суть. Когда человек знает, что может себя одеть, накормить, заработать денег на все свои хотелки, то следом он осознает, что может заявить миру о себе настоящим. Например, позволит себе открыть лучшую клининговую компанию где-нибудь на берегу моря. «У меня есть дом в Крыму», — задумчиво и грустно улыбнулась Наталья. «Но как же я выживу одна в новом чужом городе?» «Да и не привыкла я только о себе думать. У меня вон сейчас здесь забот хватает», — вдруг затараторила она, словно боясь, что я ее прерву. В моей квартире поселилась Олечка, племянница, с мужем и двумя кошками. Они делают у себя ремонт и уже 3 месяца живут у меня. Представляешь, кошки, паразитки, ходят не в лоток, а на мои ковры. Вонь стоит ужасная. А когда я вечером возвращаюсь с работы, Олечка с мужем закрывают меня в моей комнате. «Это тетя Ната, чтобы мы вам не мешали», — говорят. «Мне это не очень нравится, но я ничего не могу поделать». «Почему это ты ничего не можешь поделать?» — искренне удивилась я. «Ну, не могу же я выселить их на улицу. Я же их люблю». «Наталья, а ты понимаешь, что это как бы не любовь?» — осторожно возразила я. «Человек, который до конца не осознал свою суть, теряется в этом мире. Он просто не знает, кто он такой, где его место и что ему нужно делать». Как иностранец, попавший в запутанный мир городских дорог. Он отчаянно пытается найти выход. Мимо пробегают люди, они бы и рады помочь, да только иностранец говорит на неизвестном им языке. И потом они, пожав плечами, бегут дальше, оставляя несчастного в одиночестве в самом сердце чужого мегаполиса. И, конечно же, такой человек, потерявшийся в мире, просто не способен взять на себя ответственность. А поскольку ответственность равняется любовь, то и теряет он нечто более ценное — любовь к себе. Наталья со слезами на глазах доказывала мне, что я злая, а она добрая, и что по-другому она просто не может. Я видела, что она закрылась в своем коконе и совершенно не хочет меня слышать, поэтому просто замолчала. Я доела свой обед и хотела подняться, но она меня остановила. «Анна! Ну как же мне поступить?» Я внимательно заглянула в ее глаза, светящиеся неимоверной усталостью, и ответила. «На твоем месте я гнала бы загостившихся жильцов прочь». Наталья больше не возражала и внезапно попросила. «А расскажи еще раз про ответственность и жертву». Я расчертила ей целую схему, в которой моя собеседница наконец смогла увидеть, как поступает. И по мере осознания в ее глазах появился настоящий ужас. Она, наконец, поняла, что то чувство, которое она выдает за доброту и любовь, не что иное, как страх. Страх быть ненужной, оказаться нелюбимой, остаться одинокой. И именно этот страх позволяет людям ездить на ней во всех сферах жизни. Он вынуждает ее идти на постоянные уступки, ведь она свято верит, что только так может заслужить любовь. И в этом новом видении доброты племянница здорово проигрывала. К счастью, эта история закончилась хорошо. Через несколько месяцев после тренинга Наталья все-таки нашла в себе силы переехать в свой крымский домик. Она неплохо там обустроилась и даже нашла работу. Во время телефонного разговора женщина мне призналась. «Ань, ты знаешь, я постоянно убираюсь. Все время навожу чистоту и порядок. Что мне с этим делать?» «Начать на этом зарабатывать?» — улыбнулась я. «Заведи клининг». «А если работники будут разбегаться?» — пошутила она. «Солнце мое, но ты же и сама хорошо умеешь убираться. Ну, разбегутся и разбегутся. Пойдешь сама и помоешь. Тебя этим не напугать». «Ань, я вот все думаю», — произнесла Таня, когда первый день нашего тренинга подошел к концу. «Ты же верующий человек, да?» «Да», — кивнула я, продолжая методично складывать материалы, сортируя их по нужным папкам. «А как уживаются в тебе религиозность и касты, веды?» Она стояла посреди небольшой комнатки, служившей нам на время тренинга офисом, и внимательно смотрела на меня, совершенно позабыв, что чем раньше мы отсортируем материалы, тем быстрее отправимся отдыхать. «Ты понимаешь, Танюш, в принципе, я очень верующий, глубоко верующий человек, но не религиозный абсолютно». Моя помощница вновь приступила к работе и продолжила складывать раздаточные листы в папку. «Я не разбиваю лоб в храмах, не ставлю свечи. Я в храм-то хожу только потому, что понимаю, есть эгрегор, а мои предки похоронены под эгрегором этой церкви. И связаться со своим родом могу только через него. Если я иду в храм, то иду прежде всего к своим предкам». «А как ты к этому пришла?» «Как я к этому пришла?» — задумалась я. Это был сложный период кризиса, полностью вытолкнувшего меня из мира архитектуры в притягательный, но неизвестный и непонятный мне тогда коучинг. Все мосты, которые так прочно удерживали меня долгие годы, оказались сожжены вместе с той полыхающей баней, а на новой стезе я была чужой. Отсутствие работы ударило по кошельку. Мы выживали только благодаря Егору, продолжавшему энергично бороться с бушующими вокруг страстями, грозящими поглотить нашу фирму, как маленький кораблик, попавший в шторм. В моей душе была полнейшая пустота, жуткая, тоскливая пустота. И эта бездна, депрессия, с каждым днем становилась все глубже и глубже. Я открывала утром глаза и понимала, что мне не хочется просыпаться. Усилием воли выползала из-под одеяла и свешивала ноги с кровати. «Неужели это все моя жизнь?» — проносились тоскливые мысли. «Никакого просвета. И даже ничего не маячит впереди». Проходили дни один за другим, все серые, тоскливые и одинаковые, как близнецы. А впереди никакого видения пути. В то время, чтобы отвлечь себя от этих однообразных мыслей, я начала изучать астрологию. И благодаря этому познакомилась с Олесей. Она, как и я, постигала азы этой науки. Время от времени мы с ней созванивались и делились впечатлениями. В один из таких серых, однообразных дней, когда депрессия начала затягивать меня в свою пугающую бездну, позвонила Олеся. «Что у тебя с голосом?» — спросила она. «Это все. Конец», — выдавила я. «У меня больше не осталось сил сопротивляться, и я больше не знаю, что мне делать дальше». «А приезжай ко мне», — не задумываясь, выпалила Олеся. «Да ну, куда к тебе? В Москву?» «Ага», — радостно подтвердила она. «Да чего я поеду?» — неуверенно спросила я, ощущая, как в душе, прямо в той самой бездне, проклюнулся первый робкий росток. «Да и денег у меня нет». «Ну, на билет в один конец всяко найдешь», — настаивала Олеся. «А там разберемся». «Нужно подумать». Целый день я ходила по квартире и напряженно размышляла. «Консультаций нет, работы тоже». Постоянные допросы и обыски просто сводят меня с ума. «Как мне поступить?» — спросила я вечером у Егора. Он оторвал взгляд от телевизора и посмотрел на меня, а потом спокойно и уверенно произнес. «А знаешь, хорошая идея. Тебе нужно поменять обстановку на время». «А как же деньги?» — неуверенно спросила я, чувствуя, как проклюнувшийся росток в моей душе начинает выпускать первый маленький листочек. «На билет в Москву у нас деньги есть», — ответил муж. «А там что-нибудь придумаем». Оказавшись в столице, я сразу прямо в аэропорту попала в заботливые руки Олеси. Она начала водить меня по всем известным экстрасенсам, которые могли бы поправить энергетическое положение. Именно так мы попали к Елизавете. С первых минут знакомства было очевидно, что эта девушка — настоящий экстрасенс. Она смело заявляла об этом миру, выбрав весьма причудливый черный наряд и ярко подводя черным карандашом ослепительные голубые глаза. Ее руки и часть шеи украшало множество красивых татуировок. Не дать не взять настоящая ведьма в полном ее проявлении. Но ни ужаса, ни страха Лиза не вызывала. Напротив, как только она начинала говорить, ты, поддавшись какой-то невероятной магии, тут же влюблялся в эту интересную, немного эпатажную личность. Впервые ее силу я увидела случайно. Мы пошли с ней в супермаркет и, набрав продуктов, возвращались домой. Возле магазина стояла компания парней, и прямо здесь, возле деревянной полуразрушенной скамейки, дрожащими руками разливали в пластиковый стаканчик водку и по очереди опрокидывали ее в рот. Неожиданно один из парней упал на землю в конвульсиях. Лиза сунула мне в руки свои сумки и подбежала к несчастному. Она опустилась на колени и склонилась над ним. Ее белые длинные волосы полностью закрыли лица обоих от окружающих. Прошло несколько минут, и Лиза подняла голову, затем встала на ноги. Следом за ней поднялся, как ни в чем не бывало, и парень. Я с удивлением посмотрела на девушку, перевела взгляд на человека, который пару минут назад готовился распрощаться с жизнью. «И что это было?» — спросила я, когда Елизавета подошла ко мне и забрала свои сумки. «Наверное, закодированный», — спокойно пояснила она и, развернувшись к парням, добавила. «Слушай, Ты лучше не пей, а? Я ведь сейчас уйду, а ты загнешься тут». Парень так и застыл со стаканчиком в руке. «А как ты узнала, что я зашитый?» — прокричал он нам вдогонку. Лиза только пожала плечами, мол, очевидно же все, и, не сбавляя темпа, зашагала дальше. Мы шли домой с купленными продуктами, и я, убедившись в невероятной силе этой эпатажной девушки, решила спросить о своем. «Слушай, Лиза, я в таком сейчас тупике», — неуверенно начала я, «и самое неприятное, что совершенно не вижу ни входа, ни выхода». «Тебе нужно проснуться», — легко произнесла она. «Легко сказать «проснуться», — обреченно ответила я. «Как это сделать?» Лиза резко остановилась, повернулась ко мне и внезапно предложила. «А поехали в Козельск». «Зачем?» «К оптинским старцам, в монастырь». «Слушай, я как-то в религию не очень верю. Нерелигиозный я человек». Елизавета изумленно смотрела на меня, продолжая все так же стоять посреди улицы с двумя пакетами, перегораживая дорогу. Людям, спешившим по своим делам, приходилось ее обходить. Но, казалось, это ее нисколько не смущает. «Да ты что!» — воскликнула она, приподнимая от удивления черные брови. «Туда все наши ездят. Те, кого немного ненормальными считают. Ну, или их еще экстрасенсами называют. Короче, те, кто видит этот мир чуть шире и глубже». Подмигнув мне, девушка двинулась дальше. А я подумала: «Окей, только я-то не вижу». Но потом все-таки согласилась. В общем, Елизавете удалось убедить меня, и мы отправились в Оптину пустынь. Монастырь произвел на меня сильнейшее впечатление. Он занимает огромную территорию, окруженную по периметру хозяйственными и жилыми строениями. Проходя под южными воротами, представляющими собой великолепную арку с элегантными кованными воротами, я сразу почувствовала необъяснимую мощь этого места. Нас встретили. И, как многих других людей, ищущих возможность остановиться и переночевать в стенах монастыря, отвели к келейному корпусу. Комнаты были рассчитаны на 6-8 человек, а в некоторых ютилось больше десятка постояльцев. Я с ужасом разглядывала эти кельи и чувствовала, как в душе моей зарождается неприятие. Это все было вообще не мое. Я никогда не жила в подобных условиях. Нас заселили в келью. А я втайне боролась с нарастающей паникой. В комнатке, кроме нас, было еще несколько человек. Каждый занимался своим делом, совершенно не обращая внимания на нас. Кто-то храпел, свернувшись калачиком и примостив под голову мешок. Кто-то чесал давно немытую голову, вращая ею по сторонам в поисках чего-то заслуживающего внимания. А кто-то энергично спорил с соседом о политике. Оглядевшись по сторонам, я ощутила, как душу заполняет неприятное липкое чувство, а в голове словно набат звенело. «Что я здесь делаю? Это все не мое. Я не могу здесь оставаться. Я не могу спать в этой толпе народа. Не могу, когда один душ на 100 человек. Я не хочу так жить. И не хочу испытывать эти ощущения». Оставаясь внешне спокойной, я испытывала невероятную внутреннюю истерику. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела протестует против этого ночлега. Я уже готова была сказать Лизе: «Я не могу спать на паласе и жить с людьми, которые ночуют по монастырям, потому что у них нет денег, и им нужно дешевое жилье». Но вовремя остановилась. Меня словно током прошибло осознание. Я оказалась в такой же ситуации. Несмотря на то, что у меня были хорошие доходы, была благополучная жизнь. Это осознание помогло мне смириться с вынужденным ночлегом и даже с клестерными пельменями, которыми нас кормили в столовой. Утром я отправилась гулять по территории монастыря. Увидела несколько церквей, в которых хранятся нетленные мощи старцев. Об истории монастыря мне рассказал один из служителей, подметавший в эту рань мощенную булыжником дорогу. Он и поведал, что здесь по всем церквям разделены мощи 10 старцев. А раньше эти старцы были хранителями славянских знаний. Они берегли свои знания, тщательно скрывая их от церквей, и хранили мир на земле, рассказывал служитель, опершись на древко метлы. Но всегда есть люди, жаждущие получить власть. Они-то и пытались вырвать у старцев их знания, а затем истребить самих хранителей». «А что же это за знания такие?» — заинтересовалась я. Служитель улыбнулся, и на мгновение мне показалось, что его сморщенное лицо засияло каким-то внутренним светом. Он долго и витиевато рассказывал мне о том, что некогда жили 12 старцев, и когда они были все вместе, то могли удерживать чистую энергию этого места благодаря своим знаниям. Их миссия, деточка, заключалась в том, чтобы останавливать войны, не допускать смешивания каст и следить за почитанием традиций. «То есть они поддерживали чистую энергию нашего народа», — вслух подумала я. Старик кивнул и вновь принялся мести дорогу. Я следила за его ловкими движениями и переваривала услышанное. Прогулявшись по территории, я смотрелась по сторонам. Вдруг появилось странное ощущение, словно я перешла границу времени. Мое внимание привлекли 7 невысоких, но величественных храмов. Они разительно отличались друг от друга, и каждый завораживал своей красотой. Глядя на них, я понимала, что это настоящее произведение искусства, в которое вкладывали любовь, веру и мастерство, желая передать через века историю, разыгравшуюся здесь много веков назад. Меж храмов расположилось несколько церквей поменьше, внося в это царство величие, мягкость и доброту, словно напоминая, что силам не имеет права существовать без добра и любви. Эти образы постепенно проникали в глубину моей души, и я чувствовала, что словно растворяюсь в красоте и покое этого места. Брусчатая дорога, по которой я шла, дарила ощущение твердой почвы под ногами. Как раз то, чего мне так не хватало в сегодняшней жизни. Я почувствовала себя в безопасности и покое. Давно мне не было так легко и хорошо. Одну за другой я осмотрела все церкви. И вот пришел черед последней из них. Осторожно, взявшись за кольцо на массивной деревянной двери, я потянула на себя. Дверь легко поддалась. На меня пахнуло смесью эфирных масел и ладана. В этой церкви покоились мощи 6 старцев, и она была завершающей в моей экскурсии. Медленно проходя по кругу, я рассматривала иконы и алтари со свечами. Дойдя до середины, оказалась прямо перед мощами. Что-то заставило меня остановиться, и я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы и начинают течь сами по себе, обжигая щеки. Я не рыдала и могла бы присягнуть, что не собиралась плакать. Просто слезы продолжали градом стекать по моим щекам. А глубоко в душе начало зарождаться странное и необычное ощущение. Я вдруг остро почувствовала этих старцев так, словно все, что ощущали они в своей душе при жизни, вдруг проникло в глубины моего сознания. И в следующее мгновение я осознала, какие испытания им пришлось пережить и на какие муки пойти, чтобы сохранить этот мир. Я почувствовала, что старцам не раз приходилось переступать через дорогие сердцу вещи, чтобы удерживать пространство. В ту же минуту в груди возникла необъяснимая боль. Именно она выдавливала из меня слезы, которые вдруг обожгли лицо. Не осознавая, откуда взялось во мне это знание, я отчетливо понимала, что старцы положили свои жизни на благо человечества. Знала, что между ними была мощная связь. Она их объединяла и многократно увеличивала силу каждого. Благодаря этому единению все 12 человек были одним целым. И у них была своя миссия. Они жили, трудились и даже мыслили через нее. На какое-то мгновение я позабыла, где нахожусь. Мне показалось, что я перенеслась через пространство и время и отлично чувствую это единение. Их идеи — стоять за истину, если на нее посягают, нести в мир свет, проникли в мою душу и заполнили меня всю до кончиков ногтей. И вместе с этими идеями во мне начал крепнуть росточек, проклюнувшийся еще там, в Новосибирске, во время звонка Олесе. Он стал быстро превращаться в прекрасное, сильное растение. И я вдруг осознала — это сила веры. Чувства настолько переполняли меня, что в какую-то минуту мне показалось, меня сейчас просто разорвет на куски. Это были новые, невероятные ощущения, которых раньше мне никогда не доводилось переживать. Я стояла возле мощей, и у меня ручьями лились слезы и пот. Но это была не истерика. Я словно на время утратила свое физическое тело и превратилась в концентрацию ощущений, заполняющих меня с головы до ног. Я очень остро их чувствовала, но совершенно не знала, что со всем этим делать. Не знаю, сколько времени я пробыла в церкви. Когда вышла, был уже день. По территории монастыря гуляли люди, и среди этой толпы незнакомцев я заметила Елизавету. Она шла по дорожке между храмами в своем длинном черном платье, в большом платке, один конец которого свисал почти до земли, а второй был лихо заброшен на плечо, в огромных солнцезащитных очках и сигаретой в руке. «Курит? На территории монастыря?» — пронеслось у меня в голове. Я поспешила к девушке и тихонько укоризненно сказала ей: «Лиза, ну ты как бы в святом месте». Она сняла свои огромные очки, внимательно посмотрела на меня, а потом спокойно ответила: «Я к своим приехала. Это они все здесь чужие». Она обвела рукой толпу паломников. «А у меня здесь свои правила». И действительно, Елизавета словно была своей здесь. Мы шагали по дорожке среди людей. Навстречу нам шли монахи. И ни один из них ни словом, ни жестом, ни взглядом не отреагировал на Лизу. Словно никто из них и не видел, что она курит. Вот оно. Именно так проявляется это внутреннее состояние человека. «Я в твоем доме». Я позвонила мужу и рассказала о нашем ночлеге. А потом откровенно призналась: «Егор, я так жить не хочу. Это не моя территория. Я не хочу ощущать вокруг себя этот уровень жизни. Я не хочу уповать только на какую-то энергию, которая должна меня как-то поддержать. Я хочу создавать свою жизнь и сама рулить ею». «Жена», — ободряюще сказал Егор, — «я устроился на работу. Дали подъемные. Давай я тебе вышлю денег. Сними номер в нормальной гостинице». В тот же день мы сняли номер в отеле и сытно поели в ресторане. И вот я вышла на улицу, сижу на скамейке, слышу, как легонько колышутся деревья, шелестя листвой, наслаждаюсь пением птиц, кружащих над головой, и в душе рождается осознание. Я вернулась. «Вот это да!» — протянула Таня. «А что же это за ощущения у тебя такие были?» Мы уже давно закончили раскладывать бумаги по папкам и удобно устроились в креслах в нашем небольшом импровизированном офисе. «Что сила есть внутри каждого человека, передается она каждому по роду. А люди, живущие одной идеей или верой во что-то, способны объединять эту силу и приумножать. Метафизика и никакого волшебства». «Ого!» — моя помощница поежилась. «Опять мурашки по коже от твоих рассказов». «И ты можешь этой силой воспользоваться по праву», — заключила я, — «потому что ты умеешь ею пользоваться. Я получила в том монастыре уникальный дар, без которого все мои знания ничего не стоят. Стоя там, возле мощей старцев, я не понимала, что это за чувство рождается во мне. Оно было одновременно и пугающим, и болезненным, и радостным, и тревожным. Внутри меня просыпалось какое-то торжество». И знаешь, Танюш, когда я начала консультировать людей в кризисных ситуациях, я точно поняла, что именно через это ощущение ко мне приходят ответы для них. То есть, когда я ловлю эту волну, это означает, что ко мне приходит информация. И это не моя информация, она приходит свыше. Вселенская библиотека, слышала? Засмеялась я. Но именно тогда у меня и открылся поток. «Аня, это так круто!» — восхищенно смотрела на меня Таня. «Круто, круто!» — согласилась я. «Но нам давно уже пора отдыхать. Завтра второй день тренинга, и он обещает быть насыщенным». Она кивнула и поднялась. «Точно, пойдем спать». Но у судьбы на мой отдых были совершенно иные планы. Я уже выключила свет, но тут настойчиво зазвонил телефон. 11:00 ночи, — пронеслось в голове. «Кому я могла понадобиться?» «Анна!» — послышался в трубке испуганный женский голос. «Спасай! Маме совсем плохо!» «Кажется, со сном придется повременить». Острый запах нашатыря ударил в нос, и Володя открыл глаза. Молоденькая медсестра водила перед его лицом ватным тампоном. «Да убери ты эту дрянь, наконец!» — не выдержал Володя, старательно уворачиваясь от тампона. «О, очнулся!» — обрадовалась медсестра. «Какие папаши нынче хиленькие пошли! Чуть что, так сразу в обморок. Приходится не роженице помогать, а папаш выхаживать!» В ту же секунду Владимир детально вспомнил все, что происходило в родзале. Его любимая Ксюша вопила не своим голосом от боли, а ее глаза, налитые кровью из-за лопнувших капилляров, могли шокировать любого. «Тушься!» — кричала акушерка. «Давай, иначе ребенка задавишь!» «Я больше не могу!» — вопила роженица. Весь родзал вместе с Ксюшей, ребенком, пытающимся появиться на свет, и акушерками поплыл перед глазами. И откуда-то из глубин памяти вновь всплыла картина больничной палаты, капельницы и ощущение невыносимой боли. «Она уже?» — спросил Володя медсестру. «Что уже?» — не поняла девушка. «Если вы про роды, то это не быстрый процесс. Вы еще успеете». Владимир отрицательно замотал головой. «Нет, я лучше тут подожду». «Что значит «тут подожду»?» — возмутилась медсестра. «Она же вас там требует!» Но мироздание сжалилось над будущим отцом, потому что в эту минуту раздался нечеловеческий крик Ксюши, а следом за ним какой-то непонятный писк, словно кричал маленький мышонок. «Поздравляю, папаша!» — произнесла медсестра. «Это что, ребенок кричал?» — удивился Володя. «Ну да», — кивнула медсестра. «Пойдемте, провожу к жене и новорожденному». Володя с удивлением смотрел на Ксюшу и просто не узнавал в этой измученной, бледной женщине своего любимого зеленоглазого лисенка. Он перевел взгляд на младенца. Красное сморщенное существо невероятно маленьких размеров показалось ему орущим пупсом, как те, которых он видел в рекламе. Захотелось немедленно уйти, чтобы не видеть ни Ксюшу, ни ребенка, ни улыбающуюся медсестру, ни радостную акушерку. Он так долго мечтал о прекрасной семье, так усердно этого добивался. И вот теперь, когда казалось счастье в его руках, все его мечты, как воздушные шарики, наполненные гелием, просто выскальзывали из рук и уносились прочь. Олег уже давно не медбрат, а опытный врач-хирург опустился в кресло напротив Володи. «Ну что, брат, поздравляю», — радостно сказал он. «Ну и как оно, быть отцом семейства?» Владимир скривился. Он никому не мог рассказать о том, что творилось в душе. Никому, кроме Олега. Наверное, поэтому он и позвал его в кафе. Вот только с чего начать не знал. Друг продолжал засыпать его поздравлениями. «Может, это со мной что-то не так?» — размышлял новоиспеченный отец. «И поэтому я не чувствую всепоглощающей радости от рождения ребенка. И Ксюша больше не кажется такой красавицей. И к ребенку вообще не хочется подходить». «Ты выглядишь уставшим», — заметил Олег. «Что, дочка спать не дает?» «Не то слово. Она все время орет по ночам». «Это пройдет», — махнул рукой Олег. «Когда?» — с надеждой спросил Владимир. «Ну, где-то через пару месяцев». «Пару месяцев!» Удивленно воскликнул Володя и не в силах представить, как он выдержит без сна еще хотя бы день. Олег рассмеялся, видя озадаченное лицо друга, но ответить ничего не успел. У Владимира зазвонил телефон. «Вова!» — кричала Ксюша в трубку так громко, что даже посетители за соседними столиками могли отлично ее слышать. «Мне срочно нужно купить смесь!» «Прямо сейчас?» — спросил Володя. «Да, прямо сейчас!» «Ты что, не видела, что смесь заканчивается?» «Не нужно все на меня взваливать!» — громко возмущалась Ксюша. «Мне и так тяжело. Ты что, не понимаешь, что у тебя родилась дочка? Теперь ты должен помогать мне!» «Сейчас привезу», — ответил Володя и завершил звонок. «Прости, брат, мне нужно бежать». «Конечно», — озадаченно кивнул Олег. В следующий раз Ксюша позвонила Владимиру во время работы. Он как раз обсуждал новую сделку с заказчиком, когда раздался неожиданный звонок. Пришлось уменьшить звук и продолжить переговоры. Но настойчивое вибрирование телефона вынудило прерваться. «Да!» — рявкнул он в трубку. «Не смей орать на меня!» — пронзительно кричала Ксюша. «Срочно привези мне молоко!» «Я занят!» — — отрезал Владимир. «Я на работе». «А меня это не волнует. Это твоя дочь. Тебе же хотелось ребенка?» «Я смогу освободиться не раньше, чем через час». «А мне что прикажешь делать?» — спросила Ксюша. «Слышишь, как она орет?» В трубке послышался истошный детский плач. Володя, закрыв глаза и с силой стиснув зубы, медленно процедил. «Сейчас приеду». Отключив телефон, он взглянул на заказчика. Что-либо объяснять не имело смысла. Закинув ногу на ногу, тот с ухмылкой посматривал на Володю, прищурив серые острые глаза. «Мне нужно отлучиться», — объяснил сконфуженный Владимир. «А вы пока можете поговорить с Анной Ивановной, моим бухгалтером». «Не стоит», — произнес заказчик, поднимаясь. «Продолжим в другой раз». И, быстро пожав Владимиру руку, направился к двери, бросая на ходу. «Всего доброго». Потому как стремительно ушел заказчик, как сильно он хлопнул дверью, было отлично понятно, что другого раза просто не будет. Подобные звонки участились. Постоянно нужно было купить то смесь, то молоко, то памперсы. Иногда внезапно заканчивался крем от опрелостей или капли от боли в животике. И каждый раз доводы были убедительны. «Это твой ребенок. Ты его хотел. А мне и так тяжело. Я не могу растить дочь одна. Ты обязан мне помогать». Не оправившись еще после пережитого шока в родзале, Владимир все сильнее и сильнее увязал в этом водовороте. Ксюша больше не казалась ему привлекательной. Ребенок начинал раздражать, а семейная жизнь, о которой он так мечтал, обернулась настоящей каторгой. Тяжелая депрессия, волна за волной, накатывала на Владимира. Вечером, возвращаясь домой, он видел недовольное лицо своей женщины, которая, словно заезженная пластинка, повторяла одно и то же. «Ты не представляешь, как это сложно быть матерью! Я так устала! Она постоянно орет!» А потом вручала дочку отцу и говорила. «Теперь твоя очередь заниматься ребенком, а мне нужен отдых». Володя забирал малышку. Он носил ее на руках, что-то рассказывая и напевая какие-то песенки. Ксюша затыкала уши руками, чтобы не слышать, как воет медведь, или уходила в другую комнату и включала телевизор, пытаясь заглушить голос Володи. А Машенька, убаюканная отцовским пением, мирно засыпала. Однажды, когда Владимир вернулся домой, Ксюша прямо возле порога вручила мужу дочку. Да погоди! Я вообще-то есть хочу! Целый день голодный!» «Я тоже хочу!» — выкрикнула Ксюша. «У меня с ребенком не было возможности даже чаю выпить». Он прошел на кухню и по привычке заглянул в одну кастрюлю. Пусто. В другую — та же история. «У нас вообще ничего нет поесть». «А когда я должна была приготовить, если Маша все время орет и просится на руки?» — возмутилась Ксюша. «У меня уже спина отваливается от постоянного ношения ее на руках. А ты еще с этой дурацкой едой пристаешь». «Ну все, все, тихо», — пытался успокоить жену Володя. «Сейчас я что-нибудь приготовлю». С этого дня он, приходя с работы, начал ежедневно готовить ужин. А потом забирал дочку, играл с ней, разговаривал, читал книжки, искренне считая, что его месячная дочка все понимает. Это он, Володя, вставал к ней ночью, готовил смесь, кормил, потом укачивал, напевая баю-баюшки на все лады. И именно он, зажимая нос прищепкой, менял памперсы и купал ребенка. «Вова», — как-то сказала Ксюша, — «мне очень тяжело с Машенькой днем. Ты же видишь, какая она капризная. Все время орет». «Да нет», — возразил Володя, — «она не капризная. Она просто любит, чтобы с ней разговаривали». «Не говори ерунды», — возразила жена. «Ей всего лишь месяц. О чем с ней можно говорить?» Владимир не стал спорить. В последнее время он уже успел понять, что спорить с Ксюшей бесполезно. Ее не переубедить. И если не хочешь провести весь вечер в баталиях, то лучше промолчать. «Давай переедем к моей маме», — предложила Ксюша. «Она поможет нам с Машенькой». «Ну давай», — пожал плечами Володя, надеясь, что если теща начнет помогать с ребенком, он, наконец, сможет выспаться. Сидя в своем кабинете за шкафом-перегородкой, Владимир внимательно смотрел на цифры в мониторе. Не нужно быть крупным специалистом, чтобы понимать, что его предприятие, которое еще полгода назад приносило отличный доход, медленно сползало в категорию убыточных. «Если так пойдет и дальше, — размышлял он, — то я стану банкротом». Но даже эта убийственная мысль не смогла пробить черную броню депрессии, которая мертвой петлей обвилась вокруг Володи, и заставить двигаться вперед. Он часто вспоминал те тяжелые годы, когда очутился на улице и пристрастился к наркотикам. Но даже тогда жизнь не казалась ему настолько пугающе мрачной, как сейчас. Уже несколько месяцев они жили у Ксюшиных родителей. Причем с наступлением лета Катенька, так называл свою жену тесть, решила перевести семейство на дачу. «Ребенку будет лучше на свежем воздухе», — безапелляционно заявила она. И вся семья в ближайшие выходные перебралась за город. Мужчинам стало труднее добираться на работу. И ладно, Владимир, он привычно сел за руль и поехал. Но вот Ксюшин папа, ему теперь приходилось целый час трястись в электричке до города. Но он вообще все делал безропотно, никогда не споря с женой и не переча ей. А в ответ получал только одно слово — «дебил». «Нет, ты только посмотри, опять этот дебил нажрался!» Заводила свою пластинку Катенька, увидев покачивающегося на пороге мужа. «И наградил же Бог муженьком!» За эти несколько месяцев Владимир практически ни разу не слышал имени тестя. Казалось, что это «дебил» стало его вторым домашним именем. Ксюша после переезда к родителям впервые вздохнула с облегчением. Все заботы о ребенке она с готовностью переложила на плечи бабушки. «Ты приносишь мало денег», — сказала она как-то раз. «Не можешь обеспечить нас с Машенькой, поэтому я выучусь на СММщика и начну зарабатывать сама. Кто-то же должен содержать семью». Теперь требовательные звонки «привези молока», «памперсы» и «продукты для ужина» стали атаковать Володю не только от Ксюши, но и от ее матери. Постоянные срывы сделок подтачивали бизнес. Поставщики и заказчики перестали воспринимать некогда успешного бизнесмена как партнера и начали тихонько посмеиваться над ним за спиной, называя не иначе, как подкаблучником. «Я увольняюсь», — как-то сказала Анна Ивановна и бросила Владимиру Николаевичу на стол заявление. Еще несколько месяцев назад она не позволила бы себе такого поведения, да и сам он не допустил бы подобного неуважения. А сейчас лишь устало взял в руки бумагу и быстро пробежал по ней глазами. «Увольняетесь?» — повторил он. «Почему?» «Я нашла другое место работы», — ответила Анна Ивановна. Володя прекрасно понимал, что она просто его пожалела, не сказав правды. Бухгалтер увольнялась, потому что директор давно перестал заниматься фирмой и превратился в мальчика на побегушках у жены и тещи. А кому захочется работать на того, кого Ксюша, не стесняясь окружающих, частенько стала называть дебилом? «Сын», — начала Ирина, расхаживая перед Володей, сидящим на скамейке в парке. «Нам нужно серьезно поговорить». «О чем?» — хмуро поинтересовался тот. Она повернулась к скамейке и в упор уставилась на сына. Ее цепкий взгляд словно сканировал его. Он ждал. «Сейчас скажет, что я плохо выгляжу, что мне нужно отдохнуть». «Вова», — произнесла Ирина, поднимая указательный палец, — «послушай, что я тебе скажу. Это очень важно, и от этого зависит твое дальнейшее благополучие». Владимир устало поднял на мать глаза. «О каком благополучии она говорит?» Это слово совершенно не подходило для его сегодняшней жизни. Оно было недостижимым идеалом, мечтой, которая так и не сбылась. «Я просчитала нумерологический код на тебя», — сказала Ирина, сверля сына цепким взглядом. «И вот что увидела. Все твои проблемы идут от квартиры. Тебе совершенно нельзя жить в своем жилье. Именно оно приносит в твою жизнь все несчастья». «Мам, что ты говоришь?» — нахмурился Володя. «Не спорь», — настоятельно продолжала она. «Ты должен переписать квартиру на кого-то из своих. Я высчитала, что лучше всего на меня. Нет никого ближе, чем родная мать. Вот тогда твое благополучие начнет восстанавливаться. Кроме того, все равно она стоит пустая». Володя тяжело вздохнул и, набрав в легкие побольше воздуха, выпалил. «Мам, я хочу вернуться в твою квартиру. Мне не нравится жить у Ксюшиных родителей». Глаза женщины округлились, и она истошно закричала, размахивая руками. «Да ты что? Не смей даже думать так! Ксюшу нельзя бросать! Она же, смотри, какая молодец! Пошла на эти курсы, освоила модную профессию и стала деньги зарабатывать. Вова, да тебе не жена, а просто клад достался. А ты, прости, мой родной, но ты последнее чмо, если не ценишь ее». После этой встречи с матерью Владимир еще больше уверился в том, что он нечто среднее между чмо и дебилом. Ужасно захотелось выпить. Он даже зашел в магазин и купил бутылку водки, но открыть так и не решился. Все-таки за рулем. Володя открыл калитку и тихо прошел по тропинке к дому. Дернул дверь. Заперто. Странно. Неужели Ксюша меня не ждет? Он подошел к окну их спальни и тихонько постучал. В доме вспыхнул свет, замок щелкнул, и на пороге появились теща и жена. «Тсс!» — протянула Ксюша, прикладывая палец к губам. «Машенька уже спит». Володя, понимающе закивал, намереваясь тихо проскользнуть в дом. «Знаешь что?» — перегородила ему дорогу Катенька. «Ты когда приходишь, беспокоишь Машеньку?» «Нет, я тихо», — попробовал было оправдаться Владимир. «Она тебя все равно чувствует». Гневно сверкнув глазами, повысила голос Ксюшина мама. «Просыпается и плачет. Поэтому не нужно так поздно переться в дом и нервировать ребенка. Иди, поспи в бане». Ко мне Владимир пришел осенью. Мы не виделись с ним 7 месяцев. За это время он сильно изменился. Когда открылись двери, вместо красивого, подтянутого молодого человека в кабинет вошел сгорбленный мужик с потухшим взглядом, я от неожиданности вздрогнула. «Здравствуй, Анна», — произнес он, стоя в дверях. Раньше он легко входил в мой кабинет и опускался в кресло, закинув ногу на ногу. Сейчас продолжал стоять в дверях, словно ждал позволения быть здесь. «Здравствуй, Володя», — ответила я. «Проходи, садись. Давай сделаю тебе кофе. Или, может, лучше чай?» Эти простые слова подействовали на Владимира, как манна небесная на голодающих. Он сел в кресло и, опустив голову на руки, впервые за долгие годы беззвучно заплакал. Я ничего не спрашивала и не прерывала его. А потом его прорвало, и он в подробностях рассказал о своей жизни. Я узнала от наших общих знакомых, что Антон в очередной раз бросил Ксюшу. Просто взял и свинтил, ничего не объясняя. Ксюша подождала его 2 недели и решила выйти за меня замуж. «Очень удобное решение», — не сдержавшись, заметила я. Она настояла на партнерских родах, словно не слыша меня, продолжал Володя. «А ты этого хотел? Ань, я вообще больниц боюсь. После того случая с передозом, когда меня еле откачали, я вообще не хожу к врачам». Я протянула ему чашку с кофе. Он сделал несколько больших глотков и продолжил. «Эти роды дались мне настолько тяжело, что я потом еще месяц не хотел смотреть на Ксюшу. И к Машеньке не мог подойти». «Естественно», — кивнула я. «Мужчины не выдерживают этого, потому что у них другая энергетика. В славянские времена мужчин вообще не допускали до родов. А роженицу уводили в баню, где она могла спокойно родить младенца и восстановиться. Если же мужчина случайно попадал на роды, то его потом отправляли к бабке, способной восстановить мужское биополе». Владимир с удивлением смотрел на меня, но слушал с интересом, и я продолжила. «Мужчины психически не выдерживают роды, потому что у них поле абсолютно другое. Если метафизически разложить, то во время родов идет информация жизни. Это такая священная вещь, которую выдержать может только женщина. Мужчины, побывавшие при этом процессе, в дальнейшем утрачивают способность реализоваться как мужчины. У них происходит сбой в энергетике, и реализация ломается». «Анна, что мне делать?» — как-то потерянно спросил Володя. «Давай честно, с самого начала. Зачем ты на ней женился? Что ты сейчас чувствуешь? И чего ты сейчас на самом деле хочешь?» «Больше всего на свете я хочу уйти домой». «Уходи. Зачем делать вид, что все хорошо, когда все плохо? Зачем врать?» Владимир потупил взгляд, заинтересовавшись вдруг ковром на полу. «Мне же с ней надо будет разговаривать», — тихо произнес он, не поднимая глаз от затейливого восточного узора. И я четко увидела в его бегающих глазах, в его зажатой, словно ожидающей удара позе, уловила в его вдруг осипшем голосе, что жену он уже не любит, а боится. Не опасается ее потерять, а именно боится ее манипуляций, ее ультиматумов, ее постоянных «ты должен». «Владимир», — не выдержала я, — «ты вообще где? Это кто вообще сидит? Мы с тобой не виделись 7 месяцев. Что с тобой произошло?» Я понимала, что руку к этому новому его облику приложили и Ксюша, и теща, и родная мать. Человек, который всерьез поверил, что он чмо, уже ни на что не способен. «Володя», — сделала я еще одну попытку растормошить его, — «у тебя же есть хобби. Ты рыбак. У тебя профессиональная рыбалка, катера свои. Ты устраивал конкурсы по рыбной ловле. Получил 2-е место по области». Он поднял на меня глаза и растерянно произнес: «Ань, представляешь, я за лето ни разу на рыбалку не съездил. Даже заикаться об этом боюсь». «Ну так наберись смелости и выберись», — настаивала я. «Тебе это просто необходимо сейчас. Считай, что я выдала тебе рецепт». Владимир пожал плечами и опустил голову на грудь. «Уже не могу. Мой бизнес развалился. Я ищу работу. А Ксюша злится, что я не зарабатываю. И я выставил на продажу свои катера». Минуту он молчал, а потом, не поднимая на меня глаз, продолжил: «Анна, со мной случаются странные вещи. Иногда я ловлю себя на том, что не понимаю, где нахожусь, и не помню, что делал». «Отключение от реальности», — кивнула я. «А утром мне вообще не хочется просыпаться». Я четко разложила ему по полочкам, что с ним будет дальше. Он слушал внимательно, не перебивая, опуская голову все ниже и ниже. «Володя», — подвела я итог, — «ты можешь оставаться в этом состоянии. Можешь и дальше чувствовать себя как последнее чмо. А можешь взять и поменять все одним махом. И после того, как сделаешь это, ты, наконец, сможешь решить, нужна тебе эта женщина или нет. Сейчас ты не можешь принять правильное решение, потому что ты — не ты. Нужно время и покой, чтобы вернуться в себя, к себе, в твое нормальное состояние». Владимир открыл калитку и смело прошел в дом, стараясь не расплескать весь свой запал. «Ты куда пошел?» — привычно закричала Катенька из кухни, размахивая половником, словно собиралась этим орудием атаковать зятя. «Иди в баню, Машенька спит!» Но он даже не обратил внимания на крики тещи. Отмахнувшись от нее, словно от назойливой мухи, норовящей осенью укусить побольнее, открыл дверь в спальню и вошел. В ту самую спальню, которую родители выделили им с женой и в которой он после переселения в баню не был уже несколько месяцев. Ксюша, увидев Владимира, удивленно уставилась на него, словно само появление мужа в их общей спальне казалось чем-то несуразным, и скривилась. «Чего приперся?» «Ксюш, я тебя не люблю», — произнес Владимир, глядя ей в глаза. «И, скорее всего, не любил. Я не буду продолжать жить здесь, в такой обстановке. И не буду дальше строить с тобой отношения». «Что?» — закричала Ксюша, позабыв о том, что рядом в колыбельке спала Машенька. «Даже если ты поменяешься, я не хочу больше с тобой жить. Я принял решение расстаться». Алексей хорошо помнил отца. Особенно ярко запомнились те моменты, когда тот приходил с работы. Маленький Алёша быстро научился ориентироваться по часам. Вернее, он просто знал. Когда эта короткая стрелка с носом острием укажет в пол, папина работа закончится. Значит, пора залезать на окно и выглядывать родной силуэт. Папа появлялся из-за соседнего дома и тут же устремлял взгляд на окно. Мальчик, завидев отца, поднимал руку и энергично махал ему. Отец, всегда молчаливый и сдержанный, улыбался в ответ, тоже махал рукой сыну. Это была их традиция, которой они неотступно следовали из года в год. А еще у отца в кармане всегда были конфеты, которые он, словно фокусник, доставал каждый раз, когда сынишка хмурил брови. А потом папа легко подхватывал его сильными руками и усаживал на шею, приговаривая: «Только крепко держись». Маленький Алешка обнимал тоненькими ручками крепкую шею отца. и чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Все эти воспоминания он бережно хранил в своей памяти, иногда извлекая их из дальнего уголка души. Это время, когда он был ребенком, когда все еще искренне верил, что с любыми трудностями можно справиться. А потом произошел несчастный случай, и отец погиб. Хрустальный мир Алёши разбился. «Теперь в семье Алексей мужчина», — сказала тетка Маруся на похоронах. А мужчине было всего-то 10 лет. Так детство его кончилось. Вчерашний мальчишка Алёшка превратился в мужчину в семье Алексея. Он больше не выглядывал в окно, зная, что родной силуэт никогда уже не покажется из-за соседнего дома. Он так же, как и отец, всегда носил в кармане конфеты и вынимал их каждый раз, когда младший брат Костик начинал хмурить бровки. Когда Наденька, вернувшись из больницы, сообщила, что ждет ребенка, радости Алексея не было предела. Родной образ тут же всплыл в его памяти, и он твердо решил, что станет для малыша таким же отцом, какой был у него. Даже купил конфеты и заботливо положил их в карман. «О, Господи!» — воскликнула Наденька, случайно наткнувшись на конфеты. «А это еще что такое? Ты зачем таскаешь эти леденцы?» «Детям раздавать», — растерянно улыбнулся Алексей. Она с удивлением посмотрела на него и, приподняв идеально прорисованную бровь, произнесла. «Хм, глупости какие. Немедленно выкинь». Появление Костика одновременно и обрадовало, и смутило Алексея. Он очень ждал рождения малыша и праздновал с друзьями появление наследника несколько дней. Когда же Наденька вернулась домой с краснолицым младенцем, Алексей задумчиво почесал затылок. Что делать с такими крохами, которые чуть что сразу начинают кричать, он не знал. И вообще он мечтал о сыне, которого можно кормить конфетами, носить на шее и с которым можно разговаривать. А этот малыш с голубыми, как у матери, глазами пока еще ничего не понимал. Поэтому счастливый отец отстранился и от ребенка, и от Наденьки, доверив ей заботу о малыше. «Мое дело, — решил он, — зарабатывать деньги, чтобы семья ни в чем не нуждалась». И как-то раз, словно прочитав его мысли, Наденька сказала: «Ты должен денег заработать, чтобы мы могли дом построить». «Заработаем денег, построим дом и поженимся», — произнес Алексей. «Нет», — возразила она, — «потом нужно купить недвижимость за границей. Когда Костик подрастет, мы же отправим его учиться за границу». Алексей кивнул. Ему нравились Наденькины планы. Открывшаяся перспектива выучить сына за границей окрылила, и он с удвоенной силой продолжил стараться. Через 3 года у Костика появился брат Ванечка. Теперь крохотный малыш с красным лицом уже не вызывал у Алексея паники. Он отлично знал, что пройдет немного времени, и этот карапуз превратится в настоящего человечка, которого можно брать за руку и вести на качели или карусели. Так же, как он теперь водил Костика. Алексей, искренне стремясь стать хорошим отцом для своих детей, все выходные, которые не были заняты его стараниями на работе, проводил с детьми. Он знал все самые любимые аттракционы сыновей, тщательно следил за расписанием цирковых программ и кукольных представлений. А вот конфет в кармане больше не носил. С тех самых пор, как Наденька отругала его. «Да ты что, хочешь зубы ребенку испортить?» Нет, он не хотел испортить ему зубы, поэтому конфеты бесследно исчезли из его кармана. Был разгар зимы, когда Алексей, пьяно пошатываясь, вышел из такси и направился к дому. Он издали увидел, что внизу в гостиной горит свет. «Наденька!» — сладко протянул он. «Ждет меня!» Алексей открыл дверь и вошел в дом. «Надя!» — позвал он. «Я пришел!» Женщина вышла из гостиной и, бросив холодный оценивающий взгляд на Алексея, прошептала: «Я вижу. Не кричи. Дети уже спят». Он, пытаясь удержать равновесие, медленно кивнул. Наденька стояла в дверях, опершись о косяк, и молча смотрела на его неловкие попытки снять пальто. «Я немного выпил», — извиняющимся тоном произнес Алексей. «Я вижу. И, кажется, не немного». Алексей, справившись наконец с пальто, искренне произнес: «Понимаешь, я контракт подписал». Наденька продолжала молчать, безразлично наблюдая за ним. А в нашем деле, ну, никак без бухла не обходится. Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Его пьяную тираду перебил нежный детский голосок, послышавшийся с лестницы, ведущей на второй этаж. «Папа!» Алексей поднял голову. На верхней ступеньке стоял 7-летний Костик в ночной пижаме. «Сынок, а ты чего не спишь?» — улыбнулся Алексей. «Папку ждешь?» Он сделал шаг в направлении сына, но следующие слова ребенка заставили его застыть на месте. «Нет, не жду. Я ждал тебя днем, на соревнованиях», — явно обиженно произнес Костик. «Ты обещал, что придешь и будешь болеть за меня. Я ждал тебя. Даже на ринг не хотел выходить, пока ты не придешь». Каждое слово казалось отцу пощечиной. Он слушал, и гнев медленно закипал в его душе. «Сынок!» — выкрикнул Алексей. «Я же был на работе. Пойми, от моей работы зависит наше благосостояние». «Ты обещал!» — упрямо повторил Костик. «Иногда обстоятельства сильнее нас!» — оправдывался Алексей. «Костя, иди спать!» — вмешалась Наденька. «У папы, видимо, были дела поважнее, чем твои соревнования». Эти слова задели Костика за живое, и он, зарыдав в голос, кинулся по коридору в свою комнату. «Костик, ты победил?» — крикнул вдогонку Алексей. «Какая теперь разница?» — послышалось из глубины коридора. Затем хлопнула дверь в детскую, и рыдания смолкли. «Нет», — жестко произнесла Наденька, — «он проиграл. Он слишком долго ждал тебя, а потом все время оглядывался на трибуну, но твое кресло оставалось пустым». «Анна, я их потерял!» — с этих слов Алексей начал наш очередной созвон. «Что ты потерял?» — поинтересовалась я, помня, что в наш последний разговор мы говорили о деньгах и поиске работы инженером. Он внимательно посмотрел на меня, и я даже через экран почувствовала, что он как-то неуловимо изменился, словно повзрослел. «Я потерял свою семью», — с болью в голосе признался Алексей. «Она уехала из Москвы в Самару, и все симки обнулила. Анна, она просто дала мне понять, ты мне не нужен и больше не звони». «Ну», — протянула я, — «Самара — это не край света. Немножко расхлебаешься с долгами и займешься их поисками». «Анна, я только сейчас понял, как сильно люблю Костика и Ваньку, как скучаю по ним». Алексей отвернулся от экрана, и по его быстрому движению я поняла, что он смахнул слезу со щеки. «Я с 10 лет рос без отца», — продолжал он, — «и знаю, что это такое. Поэтому мне хотелось стать своим детям хорошим папой, таким, чтобы они могли гордиться мной, чтобы хотели со мной делиться своими делами, чтобы ждали с работы». Он остановился и уставился в пол. Я молча наблюдала за происходящим, боясь спугнуть его мысли. «Для меня было супер важно, чтобы дети росли с отцом», — повторил Алексей, продолжая рассматривать пол. «Больше всего на свете я хотел быть для них отцом, но я очень мало был отцом. И очень много был своим парнем для других людей». Он опять замолчал, хмуря лоб и продолжая смотреть вниз. В эту минуту он напрочь забыл обо мне и о скайпе. А проговаривал все это только для того, чтобы наконец услышать себя. Я понимала, что именно сейчас у него идет мощнейшая переоценка ценностей, а после этого начнется рост. «Я неправильно распределял время в своей жизни», — продолжал Алексей. «Все время думал, что главное — бизнес. Старался заработать побольше денег и часто жертвовал общением с родными детьми». Он тяжело вздохнул и, наконец, подняв взгляд на экран, добавил: «Я ведь никогда в жизни не рассчитывал на себя. Я рассчитывал на друзей, тем самым перевешивая на них ответственность», — добавила я. Алексей задумчиво кивнул и продолжил. «Работал для жены. Я же вообще ничего в жизни не делал для себя. Никогда. Сначала маме доказывал, что хороший сын. Потом младшему брату помогал. Потом Наденька появилась, жил для нее. Друзья, перед которыми надо быть крутым». Он замолчал, а потом, набрав легкие побольше воздуха, произнес: «Я вдруг понял, что меня как человека просто не стало. Смотрю на себя в зеркало и открываю фотографии 5-летней давности. За 5 лет я превратился в чудовище, в небритое, опухшее, обрюзшее чмо, которое вообще ничего уже не соображает. «Могу тебя успокоить», — заверила я. «Это безобразное состояние — первая ступенька твоего трансформационного роста». И подумала, а ведь этого превращения в чудовище можно было и не допускать. Но для этого Наденьке нужно было выйти замуж за Алексея. И не нужно было постоянно требовать доказательств, что он ее достоин. Несоблюдение традиционных норм, неопределенность ролей несет путаницу во все сферы жизни. Я разговаривала по телефону со своей подругой и помощницей Таней, когда в моем ноутбуке замигала иконка скайпа и раздался настойчивый характерный звонок. «Ты ждешь звонка?» — удивилась помощница. «Вообще-то не ждала», — ответила я, подходя к ноутбуку и вглядываясь в фотографию женщины на экране. «Даже не знаю, кто это». «Ну хорошо, Танюш, созвонимся позже». Распрощавшись с подругой, я открыла скайп. «Здравствуйте, Анна», — произнесла женщина, сверля меня красивыми голубыми глазами, излучающими невероятный холод. «Я Надежда, жена Алексея. Ну, давайте начнем с того, что ты ему даже не жена», — ответила я. Стас сел за стол и с удовольствием принялся за ужин. Ольга нетерпеливо поглядывала на сына, надеясь на продолжение разговора. Наконец не выдержала и спросила. «Так что за загвоздочка?» Станислав оторвал взгляд от тарелки с макаронами, внимательно посмотрел на мать и сообщил, продолжая жевать. «Денег не хватает». «Много?» Станислав даже не успел открыть рот, как в голове у Ольги пронеслось. «У меня отложено немного на черный день. А если еще снять депозит, и можно взять на работе беспроцентную ссуду?» «Не хватает 500 000», — ответил Стас, откусывая котлету. «Да это вообще не проблема», — улыбнулась Ольга. «Я добавлю тебе эти деньги». «Серьезно?» Обрадовался Стас и даже перестал жевать. «Ты правда найдешь такую сумму?» «Конечно», — подтвердила Ольга и, хитро улыбнувшись, добавила. «Ну так что, берешь меня в компаньоны?» Сын сыто ухмыльнулся и прищурился. «Почему бы и нет? Создадим семейный бизнес. А как же твоя работа?» Вопрос Стаса вернул Ольгу из мира грез в реальность. Вести семейный бизнес и одновременно продолжать трудиться в ресторане не получится. Значит, нужно выбирать. Но что же предпочесть? Любимую работу, в которой она знает каждый нюанс, или бизнес сына? Неизведанное новое направление. Возможно, кому-то было бы комфортнее остаться на старом месте. Но только не ей. Ведь Ольга чувствовала, что нужна сыну, что он просто не справится без нее, а потому решительно пообещала. «Я уволюсь». Станислав перестал жевать и с удивлением посмотрел на мать. Он знал, как сильно она любила свою работу. И то, что она так легко приняла решение, сказала ему об одном. Он придумал крутой бизнес. В то время как Ольга, раздираемая сомнениями между «хочу остаться» и «должна поддержать», вновь выбрала путь, ведущий от себя. Стас воспринял ее решение как подтверждение своих исключительных способностей. Ольга позвонила мне вечером, когда я только-только закончила консультацию по скайпу и уже лелеяла надежду на просмотр нового сериала. «Анна, здравствуйте!» — неуверенно начала она. «Здравствуйте! Как у вас дела?» «Неплохо», — ответила Ольга, сразу повеселев. «Вы знаете, мы со Стасом решили начать семейный бизнес». Она коротко обрисовала мне идею, а потом, снова понизив голос, спросила. «Вы не могли бы посмотреть, что там по звездам? Стоит ли начинать сейчас?» Я тяжело вздохнула. Никто не хочет разбираться в своей жизни. Все хотят увидеть в небе быстрый и простой ответ на свой вопрос. Но согласилась. «Хорошо, посмотрю по карте и перезвоню вам». Положив трубку, я взялась за составление астрологической карты. Но у Сириуса на этот вечер были свои планы, о которых он поспешил мне сообщить, неся в зубах поводок. «Ладно уж», — растаяла я, трепля пса за ушами. «Давай, пройдемся». Выйдя на улицу и шагая с собакой по дороге, я продолжала думать об Ольге. Внутри меня нарастало раздражение. Оно стало рассасываться только когда я начала мысленно распутывать этот огненный клубок, облекая эмоции в слова. Станислав решил заняться топливом, и мама дала ему денег. Но не просто дала, она вступила в его бизнес. Ушла со своей любимой работы. Бросила дело, которое приносило ей хоть какую-то радость. И все это только для того, чтобы быть рядом с сыном, поддержать. Но по факту Ольга лишь цеплялась за взрослого ребенка. Чтобы удержать сына рядом с собой, она словно жонглер в цирке попеременно проявляла то нежное внимание, то контроль, то подчеркивала свою важность и нужность, то доводила до бешенства удушающей заботой. Плохо ли она поступала? Она поступала так, как могла. Просто не знала, как можно по-другому. Я всегда говорю женщинам, у которых еще маленькие дети, что они должны быть не только мамами, но и вести параллельную собственную личную жизнь, потихоньку, шаг за шагом, приучая детей к самостоятельности. У каждого должно быть личное пространство, в котором есть не только дети и близкие, но ты сам и твоя жизнь. Тут Сириус дернул поводок, вернув меня в реальность. «Знаешь, друг мой любезный», — продолжила я озвучивать свои мысли, обращаясь к псу, «потому что он поднял на меня умные глаза, словно действительно вникая. У меня двое сыновей. Они погодки. Много лет мы в браке с мужем. И при этом я вела свою, достаточно вольную жизнь. Работала, занималась бизнесом и консультациями. Встречалась с друзьями. Мне было сложно сидеть дома, когда у меня были маленькие дети. Но когда они пошли в садик, я стала жить своей жизнью. Да, где-то приходилось няню нанимать, где-то просить маму помочь. Частенько детьми занимался отец. Конечно, для себя оставалось мало времени, но я очень старалась находить любые возможности оберегать свое личное пространство. Спустив собаку с поводка, я села на скамейку и вновь погрузилась в раздумья. С чего начинать выстраивать собственные границы? Если бы меня спросили, я бы с полной уверенностью сказала всем мамам, рядом с ними растет не просто ребенок, а человек. Когда-нибудь этот человек вырастет. И произойдет это достаточно быстро, быстрее, чем обычно думают мамы. Уже 10-летним детям, особенно сегодня, мы не очень нужны. Их уже не нужно нянчить, кормить с ложечки, водить за ручку в школу. Понятно, что мы все равно их контролируем, следим за безопасностью, здоровьем и порядком. Но не стоит перегибать палку. Тотальный контроль говорит совсем не о безграничной любви жертвенной матери. Ведь, как показывает практика, чрезмерная деструктивная забота продолжается до тех пор, пока женщине нечем заняться в собственной жизни. Когда человек нечестен с собой и выдает жизнь в роли матери за свою единственно возможную и полноценную, когда он искренне верит, что ничего другого у него больше нет и быть не может, именно тогда он начинает серьезно болеть. И сколько бы я ни объясняла это Ольге, она никак не хотела меня слышать. Не могла отпустить от себя сына, привязывая его деньгами и тем самым раз за разом подтверждая свою нужность. А Станислав просто этим пользовался. Позвонив вечером Ольге, как и обещала, я начала разговор с фразы, которая могла показаться излишне жесткой. «Услышьте меня, пожалуйста. Взрослый сын должен жить отдельно от мамы. Он должен сам формировать свою жизнь. А вы должны жить свою». «Ой, Ольга, здравствуйте!» прозвучала за спиной как раз в ту минуту, когда она подняла ногу, чтобы шагнуть на переход. Женщина растерянно оглянулась, на нее смотрела крепкая молодая девушка с длинной косой, бывшая ее коллега. «Здравствуй!» — улыбнулась в ответ Ольга. «Как вы?» — тарахтела девушка. «Где вы теперь? Чем занимаетесь?» «У нас теперь семейный бизнес», — гордо ответила Ольга. «А как у вас там дела на работе?» «Вы себе даже не представляете!» — таинственно распахнув глаза, тоном заговорщика начала девушка.